Сейчас, друзья, у нас часть будет уделена музыкальному служению. В годы гонений и сейчас музыка и пение сопровождали жизнь нашего братства. И когда приходили разгонять, мы пели, и когда спокойно было, мы пели. И сегодня на нашем общении пение и музыка. И кажется, мы не мыслим себе служения и жизни без музыки и пения. Давид пишет: «Уставы твои были песнями моими на месте странствований моих». И еще: «Буду петь Богу моему, доколе есть, да будет благоприятной ему песнь моя, буду веселиться Господе». Друзья, сейчас Виктор Михайлович Овчинников, он у нас ответственный за музыкальный хоровой отдел, даст информацию о том, как формировалось музыкальное служение, как формировался отдел МХО. Вот. И, может быть, что-то больше по этому поводу расскажет. А потом есть такое предложение, чтобы Евгений Никифорович Пушков рассказал о своих вузах и о том, как рождались песни в вузах. Поэтому, если будет что-то такое, вы подготовьтесь после Виктора Михайловича, чтобы поделиться по этому поводу. А сейчас послушаем о музыкальном служении, пожалуйста.